Антитезис. Очевидно, что те, кто отвечает на первый ход миссис Уайт, на ее представление своей проблемы, играют в разновидность «я только пытаюсь вам помочь». Я ТПВП. В сущности, я ТПВП есть инверсия ПБТНДН. В ПБТНДН один терапевт и много пациентов. В я ТПВП один пациент и много терапевтов. Клинический антитезис к ПБТНДН. Не играть в ЯТПВП. Если начальный ход, как бы вы поступили, если бы, предлагаемый ответ таков. Это трудный вопрос. А что вы собираетесь делать? Если первый ход X действует неправильно, ответ очень жаль. Оба ответа достаточно вежливы, чтобы Уайт растерялась, или, по крайней мере, чтобы вызвать перекрестную трансакцию, так чтобы ясно проявилось и могло быть рассмотрено ее раздражение. В терапевтических группах такая практика помогает людям, восприимчивым к игре ПБТНДН, воздержаться от участия в ней после приглашения. Тогда не только сама миссис Уайт, но и остальные члены группы смогут научиться анти-ПБТНДН, что в сущности является обратной стороной антитезиса ЯТПВП. В том случае, если игра ведется дружелюбно и безвредно, нет причин отказываться от участия в ней. Если игрок попытается использовать в ней свои профессиональные знания, может потребоваться применение антитезиса. Но это вызывает негодование, потому что ребенок с прописной буквой миссис Уайт оказывается у всех на виду. В таких обстоятельствах лучшая политика — избежать начального хода и поискать более вдохновляющую игру, например, насилуют первой степени.